Давин. Унылые развалины, разбросанные по пустыням, свидетельствуют о существующей когда-то цивилизации. Но анархия долгой ночи уничтожила общество, процветавшее здесь много веков назад. Теперь Давин был совершенно нецивилизованным миром, который овевает горячие сухие ветры и палит беспощадное красное солнце. С тех пор, как Локин в последний раз ступал по Давину, прошло 6 десятилетий, и тогда этот мир был известен как 63-8, поскольку стал восьмым миром, приведенным к согласию силами 63-й экспедиции. Согласие, по мнению Локина, не пошло ему на пользу. Пустынная поверхность местами запеклась гнилостной коркой, сквозь которую пробивалась скучная растительность, а местами заросла высокими деревьями, источающими сильный аромат. Население сосредоточилось в примитивных городах, вдоль плодородных речных долин, но было и множество кочующих племен, бродивших по обширных, кишащим змеями пустыням. Локин хорошо помнил все сражения, которые произошли, прежде чем Давин был приведен к согласию. Это были короткие яростные схватки с армиями местных вождей, не прекращавших в то же время воевать друг с другом. Междоусобица почти полностью истощила их силы. Несмотря на численное меньшинство и отсталые технологии, местные жители проявляли чудеса храбрости и до того, как сдаться, выполняли все, чего требовала их честь. Их смелость и сильное желание перенять новые порядки произвели большое впечатление на лунных волков. И их командир, тогда еще не воитель, заявил, что его воины могут многому научиться у отважных противников. Вследствие тысячелетней изоляции от остального человечества коренные жители Давина были мало похожи на поселенцев, пришедших после космодесантников, но они с таким энтузиазмом приняли имперский уклад жизни, что Хорус позволил диким племенам остаться на планете. В те времена летописцы и итераторы еще не стали неотъемлемой частью Великого Крестового Похода, но ученые и другие гражданские лица, всегда следовавшие за военными кораблями экспедиции, отправились на поверхность и пропагандировали среди населения светлые истины Империума. Их встретили с распростертыми объятиями, что в основном было заслугой капелланов 17-го легиона несущих слова. То была хорошая война. Победа была одержана стремительно и без потерь, по крайней мере для лунных волков. Побежденный народ быстро и успешно был приведен к согласию, что позволило командующему оставить Кора Фаэрона из легиона несущих слова продолжать работу по просвещению Давина. Да, это была хорошая война, и Локин был уверен в этом. Струйка пота стекла с затылка под доспехи. Их зеленоватый металлический блеск все еще казался ему странным, хотя Локин собственноручно их перекрасил несколько месяцев назад. Он мог поручить эту работу подмастерьям легиона, но Локин всегда считал, что должен сам ухаживать за своей броней, а потому старательно перекрашивал каждый сегмент доспехов собственными руками. Он скучал по девственно-белому блеску прежних доспехов, но воитель объявил, что наряду с новым именем сынов Хоруса они получают и новый цвет. Локин хорошо помнил рукоплескания и одобрительные крики, когда прозвучало заявление воителя. Сжатые кулаки без устали взлетали вверх, а глотки охрипли от ликующих возгласов. Локин радовался вместе со своими друзьями, но, услышав новое имя своего любимого легиона, ощутил смутную неловкость. Вечный насмешник Таргадон не оставил без внимания легкую тень на его лице. «Что случилось?» — спросил он. «Или ты хочешь, чтобы это были сыны Локина?» «Нет», — улыбнулся Локин, — «просто...» «Просто что? Неужели мы этого не заслуживаем? Или наш командир не достоин такой чести? Что ты, Тарик?» — громко воскликнул Локин, чтобы быть услышанным в ликующем реве легиона. «Командир, как никто другой, достоин этого. Но не считаешь ли ты, что имя несколько отдает стремлением к величию?» «Стремлением к величию?» — рассмеялся Таргадон. «Наверное, эти летописцы, что ходят за тобой по пятам, словно побитые собаки, научили тебя новым словам. Ну же, порадуйся вместе со всеми и не будь таким спесивым». Энтузиазм Тарика оказался таким заразительным, что Локин незаметно для себя стал громко кричать, пока не запершило в горле. Он понял, что и сейчас чувствует боль в горле. Локин сделал глубокий вдох, и глотку действительно обожгло, но на этот раз причиной был горячий и сухой ветер Давина, дующий с севера. В этот момент Локин хотел оказаться где угодно, только не здесь. Этому миру нельзя было отказать в красоте. Но Давин не нравился ему, хотя Локин и не мог сказать, что именно его тревожило. Неприятное ощущение возникало в его душе еще во время перелета с Ксенобии на Давин. Но он решительно отогнал беспокойные мысли и впереди своего командира шагнул на поверхность планеты. Тому, кто как не Локин вырос в кошмарных промышленных катакомбах Хтонии, просторы Давина не могли не показаться опьяняюще красивыми. К западу от места высадки возвышались горные вершины, достающие до самых звезд, а дальше к северу, как было известно Локину, простирались долины, хранящие удивительные захоронения древних королей. Да, они выиграли хорошую войну на Давине, но почему несущие слово снова позвали их сюда?